110. Матерь Агни-йоги. При слиянии сознаний, сознание, устремленное к объединению, может черпать из того сознания, к которому оно устремлялось, и с которым таким путем входит в контакт. Трудность вся в том, что надо отрешиться от всего, чем обычно наполнено человеческое сознание, и добиться, чтобы оно представляло собой подобие чистого экрана, не занятого ничем. Тогда восприятия будут поступать широко и не будут смешиваться с собственными мыслями и образами. Если бы поняли люди, какая глубина заключается в словах «отвергнись от себя и следуй за мною». Эта формула дана человечеству на все времена. Ключ к познаванию миров заключается в этих словах.